Глава 17. Я ушел под воду. Стал барахтаться, отталкивая давившее сверху тело. И, почувствовав ногами дно, поплыл в сторону. Вынырнул метрах в трех от берега и огляделся. На противоположном берегу от выхода из тоннеля, среди ржавых домиков, где я сам как-то прятался однажды, стоял белый бок пираньи. В люке в обнимку с пулеметом торчал Саня. Вадик был рядом. Вылез почти по пояс из водительского люка и щурился на солнце, разглядывая речку. Увидел меня и замахал рукой. «Греби, родной! Я бы подфабил, но мне по религиозным фаображениям только фимпатифным девофек можно впафать. Клятва акфалангу неруфыма!» Я промолчал. Лишь кивнул ему за спину на высунувшегося из-за кучи мусора шаркуна. Огляделся, один прыгун уже ушел на дно. Второй, будто распятый и превращенный в решето, висел на прутьях решетки. Все небо над нефтебазой затянуло черным дымом, слышна была пальба и редкие взрывы. Вадик на шаркуна не среагировал, но уткнулся в рацию и только навел руку в сторону зомби. Состроил суровое лицо и сделал вид, что целится двумя пальцами. Послышался негромкий хлопок со стороны трехэтажного дома. Голова зомби качнулась, разбрызгивая содержимое. Вадик поднес пальцы ко рту и сдунул с них несуществующий дымок. «Понторезы! Ну, спасибо, что прикрыли!» Я подошел к бронетранспортеру и по скобам забрался на броню. «Валькирия с нами или кто там?» «Фука! Такой фоу испортил!» Вадик деланно нахмурился, но улыбки все равно не смог сдержать. «Она! Огонь, девка! Паркуй в опу и погнали!» «Вальку надо забрать?» «Не, это уже Саня. Она пока вместе с выживальщиками. Следят за развитием событий. А мы все птицы вольные. Из-за этой кутерьмы с осадой несколько групп отделилось. Думает, что меньшим числом выжить будет проще, не привлекая лишнего внимания. А вы?» «Макферси жестит что-то сильно. Армейские замашки прут из всех щелей. Типа, кто с ними, тот любой приказ должен исполнять. Оно-то, может, и правильно, но нам надо Леонидыча вытаскивать». «Реально. Дуфна там втала. Куда к втате едем?» «Ну, раз так, я задумался. Звезды, что ли, сошлись? Но теперь точно свой лагерь делать будем. Выезжаем на Байбуре-Роад и гоним на север, пока дорога не закончится. Там рядом железнодорожный музей, и уже есть несколько наших сограждан». Доехали быстро. Встретили только несколько групп выживальщиков, обыскивающих дома и магазины. Я удивился, но Саня лишь хмыкнул. Мол, чего удивительного? В округе ни одного зомби, ни одного бандита Соломона. Все сейчас на нефтебазе. И действительно, на улицах, по которым мы ехали, вообще ни живой, ни мертвой души. Пару дней спокойной жизни у нас точно есть, пока новая орда соседних районов не подтянется, да пока Соломон не оклемается, если вообще выживет. Часть МЧСников осталась в Макферси, кто-то успел обзавестись местной подружкой, а другие не захотели бросать врачей. Зато с нами будет Валькирия, и Саед передал, чтобы забрали его, если нормально устроимся. Железнодорожный музей, Западный район, 30 марта, 6:25. Оказалось, что Леха вместе со своим студотрядом времени зря не терял. Ворота на территорию музея забаррикадировали, на крыше появилась огневая точка. Во дворе уже натаскали кучу досок, кирпичей. Откуда-то нарыли мешки с цементом. Пожарную машину загнали внутрь музея и наглухо перекрыли вход. Но въехали без проблем. Стоило только докричаться до пухляша, который сдуру открыл по нам косой огонь с крыши. А дальше – знакомство, разгрузка, инвентаризация, поиск нового вагона для ночлега, потому что бронированный Леха выпросил у меня для нашего самого ценного актива, для Ольги. При этом Леха попросил особо не распространяться, кто есть кто среди студентов, и о возможной эвакуации. Пока обсуждали, что нужно для лагеря и как его превратить в неприступную крепость, расслабились, даже пиво попили. Настолько это казалось странным, не вздрагивать от каждого шороха, не приглядываться к каждой косой тени, что аж разморило слегка. Да и вымотался за ночь и утро, сон в лодке не придал бодрости. Так что, как только обсудили планы на утро, съездить за сварочным аппаратом и стройматериалами, я отправился спать в один из вагонов. По дороге забрал из пираньи запасной комплект МПЛ с глушителем и обрез. Остальное сдал в общак лагеря. За слонобоем обещал вернуться, когда снаряды для гранатомета кончатся. А остальное было не жалко. Леха сказал, что у него нычка есть, которую скоро распотрошим. И проспал остаток вечера и почти всю ночь так сладко и спокойно, будто в кои-то веки отправился в отпуск в комфортабельный охраняемый отель. «Космос, прием! Космос, ты алмаз нашел?» И сна меня вырвал чей-то настойчивый голос. Спросонья не смог понять, в реальности кто-то говорит или мне это снится. Точно снился безумный Альберт, который на два голоса то хохотал, как безумный доктор зло, то ехидно потирал ручки и спрашивал, удалось ли мне найти камень. «Космос, русский, ты спишь, что ли? Ответь, ты алмаз нашел? Часики-то тикают?» «На связи». Все-таки это было в реальности. Голос раздавался из рации. «Конечно сплю. Что еще делать в 6 утра? Кто спрашивает?» «Как вы там говорите? Кто рано встает, тому Бог подает?» «Нет». «Что нет?» «Не так, говорят». Я сел, потянулся, почесал уже колючую щетину и зевнул. «Кто рано встает, тот меньше спит. Так у нас говорят. Джерри, это ты?» «О, а сразу-то не узнал», — засмеялся Джерри. «Богатым буду, да?» «Ага, скорее мертвым будешь». Я сделал вид, что закашлялся. «Что, ты там в порядке? Алмаз нашел?» «Срок еще не вышел. Свою часть сделки я выполню». Я вылез из вагона, кивнул Павлику, стоявшему на страже, и вышел во двор, чтобы не будить никого, если вдруг психану. «Я хочу видеть сестру». «Легко. Приезжай в лагерь к Дугласу и увидишь», — засмеялся Джерри. «Я хочу раньше, до того, как алмаз привезу». «Так я тоже про сейчас». Джерри выдержал паузу. «Только сначала надо в одно место заехать и забрать кое-что». «Нахер пошел. Я тебе не курьер». Я ответил по-русски, но, видать, на каком бы языке тебя не посылали нахер, как-то сразу это понимаешь, без переводчика. «Не шуми». Голос Джерри потеплел. «Послушай, там дел на полчаса. И с сестрой увидишься». Я стиснул зубы и сжал рацию так, что пластик заскрипел. Сделал глубокий вдох, выдохнул, достал сигарету. Бесит. Но как же бесит, что попал в ситуацию, когда нельзя отказываться. Эти твари пользуются, да еще и кайф от этого ловят. Сигарета не помогла. Только по шарам стукнуло от ядреной крепости так, что на секундочку пришлось на стену опереться. «У нашего партнера произошли непредвиденные обстоятельства», — продолжил Джерри. «Соломон. Помнишь его наверняка?» «Да». Я постучал себя по лбу и закатил глаза. Вот же блин. «Он должен был привезти одну вещь, но у него на базе случились непредвиденные гости». Джерри хихикнул. «Да ты, наверное, и сам в курсе». «В курсе. Но все равно не понимаю, при чем здесь я? У Дугласа что, своих людей не хватает?» «Ну нет, так дела не делаются. Ты вмешался, планы Дугласу испортил, а это проблема. Зальет, да?» Джерри попробовал по-русски выговорить слово «залет». «Короче, твоя проблема, ты решай. Будь на связи, позже свяжусь, когда детали будут. Скажу, куда подъехать». Джерри отключился. А я выбросил тлеющий окурок и стал остервенело пинать его, пока меня не окликнули с крыши. Оказалось, что там дежурит Регина, но если смотреть снизу, то все-таки сиськи. Как же на автомат-то держит с такими формами? Дурацкие мысли, конечно, но они меня успокоили. Чертов эффект бабочки. Там крылышко махнуло, а здесь прилетело. Всего лишь нефтебазу подорвал, а со всех сторон наукается. Пока размышлял, общался с Региной и еще раз курил, оказалось, что в нашем импровизированном лагере все уже проснулись. Из здания потянуло запахом разогреваемых сосисок. А потом изевающий Вадик вышел звать меня на завтрак. Выехали через час. Долго решали, на чем ехать. На пожарной или на пиранье. Но броня победила. Вадик традиционно сел за руль. Леха в люке с пулеметом. А я в кузове вместе с Галчонком и Пухляшом. Типа, первая стреляет хорошо, а второй сможет за трофейный руль сесть. Первая цель – как раз найти работающий грузовик. Следующая – добыть сварочный аппарат или доски с гвоздями, чтобы нормально перекрыть высокие музейные окна. Походу найти и замародерить все, что может пригодиться. Маршрут выбрали так, чтобы проехать хотя бы мимо одной из нужных мне точек. Выпал музей мира, так что хоть одним глазком, но надо туда заглянуть, и как можно скорее. Галя себе не изменила. На каждое резкое торможение или Лехин выстрел дергалась и спрашивала, а кто там, а что там, чем приводила пухляша в дикий восторг, но смеяться он перестал, как только она, невзначай, положила свой пистолет-пулемет на колени и направила ствол ему в живот. Красивая у нее игрушка, «Витязь», он же ПП-1901 с глушителем и дополнительной рукояткой. Я присмотрелся к снаряжению пухляша и не понял, смеяться или завидовать. Парень опять был с дробовиком. Только на этот раз МП-155 «Ультима» — этакий шотган космодесантника со встроенным компьютером и упертым у геймеров дизайном. Красиво. Но когда вышло, многие назвали его «калашниковым для хипстеров». Я не стал спрашивать, работает ли смарт-ружье. Если работает, то как минимум подскажет пухляшу, что перезаряжаться пора. Еще бы ему там мигающий баннер «Стой, стреляй, иди», чтобы не бросал позицию раньше времени. Вдвойне стало интересней, что же там у Лехи за нычка. Чувствую, что много там есть того, что мне нужнее. Грузовик нашли довольно быстро. Небольшой бортовой полуторатонник Nissan Atlas синего цвета. Простонародье называемый «Япончик». Малыш нашелся брошенным на соседней с рынком улице. На заднем дворе тех слипшихся магазинчиков, где, судя по вывескам, продавали почти все на свете с разных концов этого света. Вся верхняя часть здания, как чемодан путешественника, пестрила иностранными словами, от китайских иероглифов до нашей родной «У Христа за пазухой» – страхование от Яши. В самих магазинах кто-то лихо помародерил до нас, оставив нам только пустой кассовый аппарат, поломанную швабру и целую полку, заставленную упаковками краски для волос. Леха прихватил пару упаковок, вздохнув в надежде, что Оля согласится перекраситься и перестать быть розовым пятном для любого снайпера. Кузов машины также вычистили, а вот в кабину не полезли. Водитель с пассажиром все еще были внутри. Подгнившая кожа бледно-серого цвета, слипшиеся волосы. Так что даже не понять, местные или приезжие. Два тела, пристегнутые ремнями безопасности, чавкали в нашу сторону и скребли по стеклу, оставляя грязные разводы. Пассажир был чуть посвежее водителя и, судя по обглоданному боку водителя, заразился первым, прикончив потом второго. Мы открыли водительскую дверь, и пока зомбак, зацепивший за ремень, пытался выпасть наружу, Леха отправил Галчонка тренироваться в стрельбе, а пухляша — в выгрузке трупов и дезинфекции салона. Грузовичок завелся, вытерпев издевательство пухляша, пока Вадик объяснял, как управляться, чтобы ничего не поломать. Леха перебрался на пассажирское сиденье, они выгнали япончика с заднего двора и пристроились в хвост пираньи. Наша маленькая колонна поехала в сторону района Нью-Ингленд, где на возвышенности даже отсюда была видна куча недостроенных зданий. Чем дальше отдалялись от нефтебазы, тем чаще на улице попадались шаркуны. Многие уже не прятались от солнца, а просто лежали на земле, подрываясь на шум моторов. Долго они не жили. Галчонок оказалась на редкость метким и талантливым учеником. Леха хоть и ругал ее, но чувствовалось, что любя и с гордостью. Ставка на стройку, а не брожение по опустошенным магазинам, себя оправдала. Мы не только нашли стопку готовых решеток, которые не успели прикрепить к новому дому, нам даже пришлось выгрузить часть подобранного ранее мусора, чтобы япончик не просел от тяжести. Арматура, профили, кирпич, пенобетонные блоки, доски, гвозди – а ко всему этому в придачу и инструменты, уже несколько раз использованные, но еще годные. В итоге Леха с пухляшом вернулись в ЖД-музей, а мы с Вадиком и Галчонком, чтобы не ждать их просто так, поехали в Музей мира. «В Мифноа!» — сказал Вадик после изучения маршрута. «А что там?» — спросила Галя, пока я оглядывался в поисках того, что развеселило Вадика. «Профта, в Мифноа! Мы посередине Фамбиленда, а только и делаем, что по мувеям ходим!» «Вон там сверни направо и выезжай на Ханнессон-стрит, юморист!» Музей мира Сьерра-Леоне. Центральный район. 30 марта, 13.42. «Я понимаю, что эта страна многое пережила. Что гражданская война здесь была страшная. И особенно страдало мирное население». Но музей создал человек либо очень креативный, либо очень укуренный. Хотя к стыду своему я понял, что ни разу не был в музеях мира. Военный всегда заходил, в любой стране, куда приезжал туристом, или в командировку. Всегда искал возможность прогуляться. Помню, как-то с бывшей были в Мадриде. Она мне твердила: «Пойдем на выставку, там поцелуй Климта, там Гоя, там Босх. Ты не понимаешь». Все уши прожужжало, пока мы бродили по военно-морскому музею. Но того стоило. Морской музей там просто космос. Но, кстати, и Климт мне понравился. До сих пор у родителей на холодильнике желтый магнитик висит. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что было перед нами. На входе два слона в человеческий рост. Металлический каркас, внутри заполненный запчастями от оружия. Дальше вдоль дорожки стояли лавки и кресла. Вот только садиться в них не тянуло. Кресла слепили из ржавых останков от гранатометов, как и сидушку у лавки. Только спинка и ручки уже из ассорти пулеметов. Как из наших, отчетливо, а может и удобно, под спину сделали пулемет Дегтярева с дисковым магазином. Так и вражеские. Ручки приварили из браунинга времен Второй мировой. Само здание музея, а это был длинный одноэтажный дом с верандой, по периметру был обнесен ржавым оружием. Причем со вкусом и намеком на композицию, будто цветы высаживали. Вокруг каждой колонны соорудили заборчик из скелетов винтовок М-16. У них еще цевье вытянутое треугольное, что действительно на растение было похоже. На стене дома собрали фигурные композиции из ржавых автоматов. С одной стороны в виде круга, как лучи от солнца, с другой – полукругом, как на ковре коллекционеры любят вешать. Вот только стволов тут было несколько сотен. Я посчитал один круг – 32 ржавых калаша. Удивляться перестал, когда понял, что не могу распознать, что за ствол. Подойти к этому было нельзя. Вдоль всей стены еще почти на 1,5 метра ровным каркасом из СКС сделали короб, набитый внутри совсем уж ломом и запчастями. Все-таки не укуренный делал, а очень даже талантливый мастер. Даже без всего остального оружия, разбросанного по территории двора, эта стена производила гнетущее впечатление. Мы даже не сразу среагировали на зомбаков-билетеров, вышедших узнать, что нам нужно. Я не понимал, что здесь искать. Зная сестру, она могла и просто прийти сюда, чтобы проникнуться атмосферой и прочувствовать, чтобы материал был более живым. Но мы все равно зашли внутрь, не спеша, контролируя двери и углы, отстреливая по одному редких шаркунов, шли и разглядывали экспозиции. Комната, посвященная бомбежкам, снаряда разорвавшейся и нет. Потом целая стена с минами и металлоискателями. Потом вообще жесть. Стенд с протезами. Несколько метров пластиковых ног разной длины и формы. Насколько помню, это не от мин, а уже Объединенный революционный фронт жестил со всеми, кто их не поддерживал. Вадик в итоге махнул на все и сказал, что подождет в Пиранье. А я, стараясь особо не зависать на фотографии на стенах, дошел-таки до очередного зала с табличкой на трех языках. «Алмазные войны Сьерра-Леоне. Временная экспозиция».